На удивление, следак не вмешивается. Молча из-за стола наблюдает, что-то записывает. Здесь мой инфантилизм сыграл на руку. Вогнать допрашиваемого в стрессовое состояние – одна из методик допроса. И откуда я это знаю? Да я не платил, просто пожалел девчонку, у ее матери, Харея Гентингтона. Деньги им нужны, я знаю, что это такое. Лечения нет, но и поддерживающая терапия не из дешевых. Отец умер от этого заболевания. Да и Ника, вздыхает Валерий Петрович, вслух произнести не может, тяжелая тема. «Я просто хотел помочь. Разве это важно?» «Вы сказали, Ника? Девочка больна?» Поднимается Афанасьев, заглядывая в дело. «Вы указали, что у ребенка нет заболеваний. Хорея Гентингтона – дегенеративное заболевание ЦНС с аутосомным доминантным типом наследования, вызванное экспансией тринуклеотидных CAG-повторов в гене. На непонятном языке объясняю я. Нет, медицина не мой конек, и все же. Я слишком хорошо знаком с этой страшной болезнью. Ком в горле, говорить становится сложнее. Но на этот раз мы попали в самую суть. Заболевание проявляется в зрелом возрасте, второго периода от 35 до 55 лет. Лечению не поддается. Молекулярно-биологическое исследование не применяется у несовершеннолетних. Они сами не знают, унаследовала ли Ника болезнь. «Так и есть, ваш помощник прав», — кивает Кириллов. Удивлен моим познанием. Редкая зараза, всего 9 пациентов на 100 тысяч человек. Какова вероятность случайного совпадения? Заболевание передается по наследству. Нас с братом обошло, но вероятность остается. Если наши дети унаследуют мутантный ген, в зрелом возрасте у них разовьется болезнь. Процент небольшой, и все же. «Вы говорили с Одинцовой на эту тему?» уточняет Афанасьев, сам в мою сторону косится. «Не дурак. Видит, что со мной что-то не так. Сложил 2 и 2. Да, она рассказала о матери, я об отце. О Нике мы не говорили, ей всего 7 лет, мы даже с женой эту тему никогда не обсуждали. Вы думаете...» «Пока рано о чем-то судить. Сейчас самое главное, как можно быстрее найти ребенка», осаждает следователь. Не стоит накручивать и без того горюющего родителя. Меньше знаешь, крепче нервы. Павла Степановича слова, он точно знает, о чем говорит. Стук в дверь заставляет всех, как щенков, повернуть головы. Шурик с бумагами. Лицо довольное, нарыл что-то важное, выслужиться хочет. «Что булки мнешь, докладывай», — торопит Афанасьев. «Мы нашли. Одинцова Олеся Ярославна. 22 года, студентка Московского государственного института культуры, первый курс. Специализация артист драматического жанра театра и кино. Зарегистрирована в общежитии, есть адрес». «Молодцы. Заполни бумаги, мы здесь почти закончили. Через 5 минут выезжаем», бросает следак, к допрашиваемому поворачивается. «Валерий Петрович, спасибо, что пришли. Если у нас появится хоть какая-то информация, мы с вами свяжемся». «Роман Михайлович, я могу рассчитывать, что наш с вами разговор останется конфиденциальным? Моя жена не должна узнать об этой глупой ошибке. Я люблю свою семью». «Разумеется, Валерий Петрович», — сдержанно отвечает Афанасьев. «Ему без надобности лезть в чужие отношения. Здесь опасность подстерегает с другой стороны. Женские сплетни. Елизавета Максимовна, должно быть, уже донесла подруге полученную от дочери информацию. Дома героя-любовника будет ждать неприятный сюрприз. 2 минуты на сборы, и мы уже на парковке возле полицейского участка. Следователь шаг ускорил, бежит. Так близко к цели мы еще не подбирались. Нужно брать подозреваемую, пока есть такая возможность. По пробкам 1 час езды, группа захвата должна прибыть на место раньше. Роман из хлама на заднем сиденье мигалку достал, на крышу цепляет. Сейчас главное не упустить. Искать в большом городе гораздо сложнее». «Пристегнись», — бормочет, заводя колымагу. «Харея Гентингтона? Что это вообще такое?» «Впервые слышу. И давай по-простому, без своих тринуклеидов. Ничего не понятно». «Тринуклеотидных CAG-повторов в гене», — поправляю. Афанасьев покосился на меня, врезать готов. «Наследственное прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, характеризующееся хореоподобными движениями, психическими проблемами и деменцией, а еще проще для неосведомленных. Термин «хорея» с греческого языка переводится как «танец». Впервые непроизвольные хаотичные движения были замечены у детей. Алхимик Парацельс описал это как «пляска святого Витта». Но на то время подобные явления объяснялись, исходя из религиозных соображений. Одержимость бесами, колдовство. Изначально заболевание считалось детским, но в 1872 году американский врач Джордж Гентингтон отметил наследственный вариант с началом во взрослом возрасте. Выходит, человек просто неосознанно дергается? Не совсем. Вначале движения мягкие и могут быть ошибочно истолкованы как беспокойство при стрессе или волнении. По мере прогрессирования заболевания двигательная функция медленно ухудшается, и хорея в итоге может смениться паркинсоническим акинетико-ригидным состоянием. Ходьба становится небезопасной, человек теряет контроль над телом. На более поздних стадиях также поражается диафрагма, глотка и гортань, вызывая дизартрию, дисфагию и непроизвольные вокализации. Ко всему прочему, когнитивные способности снижаются, что проявляется в невозможности принятия решений. Развивается деменция. Также депрессия, паранойя, бред и галлюцинации. Больной не способен на самообслуживание, полностью зависит от окружающих. Летальный исход наступает в результате осложнений заболевания. Самое страшное в том, что до 30-35 лет человек может даже не подозревать, что является носителем, а когда появляются первые симптомы, это приговор. Подтвержденного лечения нет. Развитие заболевания, как правило, быстрое. Человек может угаснуть за каких-то 10 лет. Ясно, бормочет он, заводя колымагу. Григорий, у Люси могла быть хорея Гентингтона? Да, сухо отвечаю я, но он и сам все понял еще в участке. Умеет подмечать детали. Мы нашли, что объединяет детей. Осталось понять, почему. Ты или Алена? Осторожно спрашивает он. Больная тема, не хочу говорить. Самое страшное – это беспомощность, когда ты ничего не можешь сделать для самого дорогого человека. Значит, жена? Мы узнали, когда она была на третьем месяце беременности. Врач советовал сделать аборт. Мы отказались, Алена верила, что Люська не заболеет. Вероятность 50/50, но она была уверена. Мне жаль. Говорит искренне, я верю. Только толку?